Глава 8. Голос Нью-Мидлтауна. Проснувшись, Джон лежал некоторое время, не двигаясь, и оглядывал комнату. Как всегда, в последнее время по утрам его охватывало чувство совершенной нереальности всего происходящего. Комната была просторной, с изящно изогнутыми стенами и высоким потолком, отделанным узорным пластиком цвета слоновой кости. Через пыльные окна на пол стекал красноватый свет солнца. «Интересно, а для чего эта комната использовалась раньше?» – подумал Кеннистон. Так же, как и все помещения огромного небоскреба, стоявшего на центральной площади, эта комната была поначалу совершенно пустой, если не считать нескольких массивных столов. Похоже, в здании ранее размещались какие-то общественные учреждения. Во всяком случае, так решил мэр, осмотрев небоскреб. По его настоянию, здесь разместились сотрудники промышленной лаборатории. Джон, чуть приподнявшись, взглянул на соседние койки. Хуббл еще спал, закутавшись в одеяло. На кровати рядом сладко похрапывал Бейтс. Но молодой Криски уже проснулся. Он лежал, заложив руки за голову, и неподвижным взглядом смотрел на укутанный мглой потолок, явно о чем-то размышляя. «Бог мой! Да как же я мог забыть?» – с угрызениями совести вспомнил Кеннистон. Он тихо встал с кровати и, подойдя к Криски, присел рядом с ним на стуле. «Прошу прощения, Луис», – тихо сказал он. «В суете последних дней я забыл спросить, как дела у твоей невесты?» Криски долго молчал, а затем бесстрастно произнес, не поворачивая к Джону головы. «Почему вы вспомнили об этом, Кен? Моя девушка умерла 1 000 000 лет назад. Видите, как все просто?» Кеннистон не нашел, что сказать в ответ. Только сейчас он вспомнил. Криски намеревался жениться на девушке, жившей в небольшом поселке в 50 милях от Мидлтауна. Да и что можно было сказать в утешение? Подобные трагедии произошли почти со всеми. У матери, чей сын жил в Калифорнии, у супруги, чей муж отправился в служебную командировку, у семьи, чьи дети отправились погостить на ферму к дедушке. «Какое счастье, что я сирота, и единственный близкий мне человек – Кэрол сейчас рядом», – подумал Джон. Впрочем, нет, не рядом. Надо сделать все возможное, но удержать ее. В комнате стало шумно. Проснулись и остальные сотрудники лаборатории. Кеннистон оставил в покое молчавшего Луиса и вернулся к своей койке. Одевшись, он достал из кармана брюк смятую пачку и с наслаждением затянулся первой за сегодняшний день сигаретой. «Первой?» Он дрожащими руками стал шарить по карманам пиджака и плаща, но, увы, ничего там не нашел. «Черт побери!» – уныло произнес он, глядя на дымящуюся сигарету. «Скоро мы останемся без!» Хуббл, энергично делавший зарядку, понимающе усмехнулся. «Что поделаешь, Кен? Скоро вам, курильщикам, волей-неволей придется отучиться от этой вредной привычки. А вот без зарядки здесь не обойтись. Слишком много дел нам предстоит сделать за очень короткое время». По дороге в общественную столовую Хуббл сказал ему. «Сегодня у меня будет хлопотный день, Кен. Вчера Маклин привез из Мидлтауна бензиновые моторы и насосы. С их помощью мы попытаемся наполнить водой гидропонные резервуары и, может быть, даже городскую систему водоснабжения. В городе есть свои очень мощные насосы, но их приводят в движение атомные двигатели весьма хитрой конструкции. Понадобится время, чтобы разобраться в их устройстве». «А как обстоят дела с запасами продовольствия?» – поинтересовался Джон. «Пока неплохо. Вся провизия и медикаменты размещены в зданиях, переоборудованных под склады. В типографии сейчас печатаются продуктовые талоны. Без них, увы, не обойтись. А как насчет автомобилей? Мэр Гаррис издал мудрый указ. Пользоваться личным транспортом запрещено. Более того, шеф полиции Киммер настоял на принятии особых мер безопасности. С сегодняшнего дня населению запрещено покидать свои кварталы. Город-то нам почти не знаком. Кто знает, какие он готовит для нас сюрпризы. Мы создали несколько отрядов из добровольцев, они будут исследовать незаселенные районы. Кеннистон с одобрением кивнул. Он сделал последнюю затяжку и с явным сожалением отбросил в сторону окурок. «Это все замечательно, Хуббл», – сказал он. «Боюсь, главная проблема будет в другом, в моральном климате. Если люди будут считать себя последними представителями человечества на Земле, им будет нелегко жить». Хуббл встревоженно взглянул на него и кивнул. «Я понимаю, Кен. Но пока нет поводов для отчаяния. Этот город оказался пуст, но, возможно, причиной тому была эпидемия. Так или иначе, но массовой гибели людей здесь явно не было. Население куда-то было эвакуировано». «Да, но радио молчит во всех диапазонах», – напомнил ему Кеннистон. «Верно. Но человечество может сейчас использовать совершенно иные принципы связи. Кстати, об этом я и хотел с вами поговорить. Прошлым вечером Бейтс обнаружил в одном из соседних небоскребов нечто вроде телестанции. Займитесь этим, Кен. Вы лучше всех нас разбираетесь в радиотехнике». В Кеннистоне проснулось неистребимое любопытство завзятого технаря. «Отлично. Я посмотрю, что там можно сделать», – радостно сказал он. Они свернули на улицу, ведущую к столовой. Джон был приятно удивлен оживлением, царившим в этой части города. Семьи шли, весело переговариваясь, словно отправлялись на пикник. Из соседнего переулка выскочила ватага мальчишек и помчалась на перегонки. За ними несся звонко лая лохматый пес. На перекрестке стоял лысый краснощекий мужчина и, попыхивая трубкой, флегматично разглядывал небоскреб непривычной конической формы. Мимо него прошли две пышные дамы. Одна из них, ведя за руку капризного сынишку, доверительно говорила подруге. «Врачи сказали, что миссис Биллерс чувствует себя лучше, но ее муж по-прежнему не приходит в сознание». Хуббл, улыбнувшись, заметил. «Вот видите, Кен. Люди ведут себя почти так же, как и в нашем добром старом Мидлтауне. Слава богу, способность человека к адаптации велика». После завтрака Бейтс повел их в небоскреб, отстоящий на два квартала от центральной площади. В одном из огромных залов на первом этаже располагалось множество электронных установок, внешне напоминающих оборудование телевизионной станции. В высоких, до потолка блоках аппаратуры были размещены многочисленные экраны, микрофоны и пульты управления. После долгих усилий Джон сумел открыть заднюю панель одного из таких блоков. Бегло взглянув на переплетение разноцветных жгутов, он нахмурился. «Да, это похоже на телестанцию», – наконец сказал он Хублу. «Но принцип, на котором работает электроника, – мне пока не ясен. Здесь нет ни ламп, ни транзисторов, ни микросхем». «Могли бы вы в ближайшее время начать передачи?» – неожиданно спросил Хуббл. Джон удивленно взглянул на шефа. «Побойтесь Бога, Хуббл». «Я не настаиваю на передаче изображения. Меня вполне устроил бы достаточно мощный радиосигнал». Кеннистон заколебался, переглянувшись с озадаченным Бейтсом. «Что ж, попробуем. Но нам придется действовать, что называется, методом тыка. Для начала надо разобраться, откуда на установке подается энергия». Бейтс вмешался в разговор. «Пожалуй, я знаю. В соседнем зале находится устройство, напоминающее атомный генератор», – сказал он. «Похожий мы видели с вами, Хуббл, в системе водоснабжения под гидропонными резервуарами». Хуббл поморщился. Если это так, то нам лучше рассчитывать на собственные силы, Кен. Я попрошу Маклина привести вам несколько наших генераторов, работающих на жидком топливе. Думаю, их мощности хватит для любой, даже сверхдальней передачи. Джон вопросительно посмотрел на него. Да, Кен. Я надеюсь, что люди, если, конечно, они еще обитают на Земле, обязательно услышат передачу собственного телецентра. Даже если это будет всего несколько слов, скажем, «Миддлтаун просит помощи». Вряд ли эту фразу поймут, но люди обязательно заинтересуются радиосигналом из давно покинутого города. «Хорошо, я попробую», – после некоторого колебания сказал Джон. «Но сначала подключите генераторы к силовому кабелю». Следующие несколько дней Кеннистон провел почти безвылазно в телецентре. Он настолько погрузился в сложные технические проблемы, что почти не видел, как горожане продолжают адаптироваться к новому образу жизни. Лишь из окон доносился постоянный грохот грузовиков. Это Маклин продолжал перевозку оборудования и запасов продовольствия. Вместе с Кеннистоном трудились Бейтс и несколько инженеров, занятые запуском генераторов. По их словам, этой же проблемой были заняты и все остальные сотрудники промышленной лаборатории, включая и Хубла. Городу нужен был надежный источник электроэнергии. Через несколько дней инженерам удалось подсоединить генераторы к хитрой системе силовых кабелей телецентра, и Джон смог начать свой эксперимент. К этому времени он понял полную безнадежность своих попыток разобраться в принципе работы блоков аппаратуры и решил пойти более простым путем – методом проб и ошибок научиться включать передатчик и микрофоны. Между тем, грузовики днем и ночью доставляли в Нью-Миддлтаун продовольствие, одежду, оборудование для больниц и мастерских и даже книги. На заседаниях муниципалитета Маклин стал поговаривать об организации большой экспедиции. Он предложил создать автоколонну и исследовать окружающие территории в радиусе нескольких десятков или даже сотен миль. Тем временем группы добровольцев исследовали город квартал за кварталом, дом за домом, комнату за комнатой. Вскоре были сделаны два важных открытия. Однажды Хуббл оторвал Джона от его занятий и пригласил в путешествие в лабиринт катакомб под городом. «Помните, Кен, сколько мы ломали головы над проблемой, почему температура под куполом заметно выше, чем можно было бы объяснить солнечным обогревом?» – сказал он, энергично шагая по бульвару, ведущему к окраине. «Недавно поисковые отряды обнаружили вентиляционные установки, подающие в город слегка подогретый воздух. Но только вчера был найден источник тепла». «Источник тепла?» – заинтересовался Кеннистон. «Выходит, вы нашли подземную тепловую станцию?» «Нет. Все куда любопытнее. Впрочем, скоро вы все сами увидите». Они вошли в туннель, ведущий под землю и напоминающий вход в метро. Среди переплетения огромных труб располагалась кабинка скоростного лифта. Спустившись метров на 100, они вскоре оказались в обширном подземном зале, освещенном небольшим прожектором. Хуббл подвел Джона к металлической решетке, за которой в тьму уходила широкая шахта. Из глубины поднимались серебристые трубопроводы и разветвлялись под сводчатым потолком зала. «Теплый воздух приходит, как это ни странно, из глубин земли. Я понимаю, это звучит невероятно, Кен, но шахта уходит вниз на десятки миль к самому слою магмы». «Но магма чрезвычайно раскалена», – возразил Джон. «Она была раскалена миллионы лет назад», – поправил его Хуббл. «Когда солнце и земля стали остывать, людям пришлось закрыть свои города куполами, а в качестве постоянного источника использовать тепло недр. Увы, его сейчас хватает лишь на то, чтобы нагреть воздух в городе лишь на несколько градусов». Если дело обстоит именно так, то вряд ли на Земле остались поселения людей», – безнадежным голосом произнес Джон, заглядывая за металлический барьер. Хубл промолчал и, резко повернувшись, пошел к выходу из зала. Второе открытие совершил Дженнингс, молодой торговец автомобилями. В одном из самых высоких небоскребов он обнаружил огромный полукруглый зал с несколькими сотнями рядов кресел. На следующий же день по просьбе мэра на осмотр находки явились Кеннистон вместе с Бейтсом и Криски. Они прошлись между рядами, достигли овальной трибуны и недоуменно переглянулись. «И что здесь особенного?» – устало произнес Бейтс. «Это зал заседания городского совета или лекционная аудитория». «А вы посмотрите на кресло во втором ряду», – усмехнувшись, ответил Дженнингс. Джон посмотрел вниз и охнул. Он увидел несколько десятков кресел необычной формы и размеров. Некоторые из них были широкими и плоскими, со спинками слегка наклоненными вперед. Другие были очень узкими, с высокими подлокотниками и без спинок. Остальные слегка напоминали обычное кресло, но углубления в сиденьях были чрезмерно глубокими. «Что скажете?» – улыбнувшись, сказал Дженнингс, довольный произведенным на ученых эффектом. «Если это и кресло, то вряд ли они предназначались для людей». Кеннистон внезапно представил себе огромный зал, заполненный частично людьми, а частично кем? Быть может, инопланетянами? «Не будем спешить с выводами», – скептичный голос Бейтса развеял его фантастические видения. «Откуда мы знаем? Быть может, это вовсе и не сиденье. Но на всякий случай нам не стоит болтать об этом. Люди и так достаточно взбудоражены». Через неделю по инициативе мэра на центральной площади было объявлено собрание горожан. Этому предшествовала торжественная служба, проведенная в здании, переоборудованном под церковь. После ее завершения горожане направились к площади. К 12 часам здесь собралось почти все взрослое население Нью-Мидлтауна. На стенах домов были размещены громкоговорители так, чтобы все горожане могли услышать выступающих. На наспех сколоченную трибуну поднялись мэр Гаррис, несколько членов муниципалитета и Хубл. К микрофону первым подошел мэр. Его пухлое лицо выглядело непривычно утомленным, под глазами висели темные мешки. Зато речь была на редкость бодрой и полной ничем не обоснованного оптимизма. Система распределения продуктов, разработанная лично им, Гаррисом, работает безупречно, заявил он. Опасности голода нет, тем более, что в ближайшее время заработают гидропонные плантации. Практически решен вопрос об электро- и теплоснабжении зданий. В муниципалитете обсуждаются проблемы занятости населения. Предполагается открыть в Нью-Мидлтауне ряд фабрик и заводов, ориентированных исключительно на нужды города, наладить транспортную сеть и так далее и тому подобное. В заключение мэр вспомнил о Хубле и снисходительным жестом пригласил его к микрофону. Хубл был краток. Вначале он обратил внимание горожан на то, что прежние обитатели города оставили свои дома неспешно, без паники. Они взяли с собой все личные вещи, одежду, книги, мебель. Из промышленных предприятий, если, конечно, они здесь были, вывезено все оборудование, за исключением массивных атомных генераторов. Рано или поздно их удастся привести в рабочее состояние. Но спешка в этом деле чревата серьезными последствиями. Мэр Гаррис с беспокойством слушал ученого. Ему казалось, что Хубл недостаточно оптимистичен. Извинившись, он вновь взял в руки микрофон и заявил. «Кстати, одна из найденных установок уже готова к применению. Вы уже слышали о местном телецентре. Мистеру Кеннистону удалось наладить передающее устройство, так что в ближайшее время мы получим возможность вступить в контакт с другими городами». Толпа отозвалась на слова мэра восторженными восклицаниями. Стоявшего рядом с трибуной Джона немедленно окружили возбужденные люди и засыпали его градом вопросов. «Передатчик вряд ли заработает, а если и заработает, то шансов быть услышанным очень мало», – хотел сказать он, но не смог. Лица людей сияли такой неподдельной радостью, что он, пряча глаза, только пробормотал. Мол, все верно. Завтра мы выйдем в эфир. После окончания митинга Джон подождал Хубла и тихо сказал ему. «Черт бы побрал этого Гарриса. Он не имел права так обнадеживать людей. Теперь горожане уверены, вот-вот к нам придет помощь от остального человечества». Хубл также выглядел озабоченно. «Вы правы, Кен. Мэр дал маху, а я не успел ему помешать. Горожане теперь не сомневаются. На Земле есть другие люди. Это совершенно не следует из того факта, что у нас есть не вполне надежно работающий передатчик. Но разве этого осла Гарриса могут остановить такие пустяки? Но теперь ничего не поделаешь. Вам, Кен, остается только начать передачи и уповать на везение». Этой же ночью Кеннистон впервые вышел в эфир. По 10 минут ежечасно, экономя энергию генераторов, он монотонно повторял одну и ту же фразу. «Миддлтаун просит помощи! Миддлтаун просит помощи!» Приемное устройство им с Бейтсом так и не удалось наладить. Оставалось надеяться на то, что, услышав голос давно опустевшего города, земляне, если они, конечно, существуют, захотят узнать, в чем тут дело. Около здания телецентра собралась толпа и оставалась там всю ночь, хотя Бейтс несколько раз пытался убедить людей разойтись по домам. Та же картина повторилась и в последующие дни. Неделя проходила за неделей, а Кеннистон повторял монотонно одну и ту же фразу. «Миддлтаун просит помощи». Он уже и сам не верил, что его кто-то услышит, и все же продолжал передачи. Призыва помощи горстке людей, затерянных в веках в холодном умирающем мире. «Миддлтаун просит помощи! Миддлтаун просит...»